но он поможет ей встретить опасности и преодолеть их. Пусть она попала сюда недобровольно, но отказываться от экспедиции ей не хотелось. И, наконец, самый главный аргумент – это путь к Ахмеду. Поэтому она старалась изо всех сил и втайне гордилась, что многое у нее получается лучше, чем у других. Вьетнамский полковник однажды упал с большой высоты, когда взбирался по канату и был отправлен в госпиталь. Он вернулся на следующий день, прихрамывая, но такой же игривый. А вот женщина лет 40, которая свалилась при подъеме на холм, так и не вернулась к ним. Здесь быстро завязывались дружеские отношения. Она уже называла полковника Гай, хотя его звали Нгуен, уважая его за острый ум и чувство юмора. Она научилась не оставаться наедине с ним или с сержантом Свегертом, да и с любым другим мужчиной. У всех у них в присутствии привлекательные женщины откуда-то появлялись резервы сил. Да и не только привлекательные. Ее соседка по комнате Елена Кристианиди была не слишком хороша собой, но не однажды Нан, возвращаясь домой вечером, находила дверь запертой. Из комнаты доносилось прерывистое дыхание, слабые стоны, хихиканье. Когда Елена извинялась перед нею, Нан говорила: «All right, Крис, не говори об этом». Но это было для нее не all right. Она нуждалась во сне. Неужели им не нужен сон? Когда дни перешли в недели, усталость уменьшилась, ссадины зажили, реакция на антиаллергены стала слабее. Головные боли, правда, не прекратились, но Нан привыкла к ним. Она даже принимала участие по вечерам в дружеской болтовне в холле. Какие здесь рассказывались истории? Одни уверяли, что рождены для полета на Клонка, для создания новой человеческой расы. Другие, что экспедиция направится не на Клонка, а на другую планету, название которой держится в тайне. Была и такая версия, что собравшихся здесь направят вовсе не в космос, а на захват шотландских нефтяных вышек или для основания колонии в Антарктике, где будут расплавлены льды. Там они создадут новую страну блока продовольствия. Сначала эти истории пугали Анну, затем стали забавлять, а потом наскучили. Она попробовала сочинять сама и убедилась, что ее выдумки принимаются с таким же интересом, как и рассказы остальных. Однако кое-что из того, что она слышала, казалось правдоподобным, даже самое страшное. Например, необъяснимый инцидент в космосе, когда погибли не только корабли Пипов с подкреплением, но и сам тахионный спутник. Нан даже опоздала на обед, чтобы успеть прослушать вечерние новости. Да, все подтверждено официально. Какой ужас. Что теперь будет с Ахмедом? Но затем объявили, что Народные Республики предложили помощь экспедиции блока горючего и другие. Анна, полная радости, поспешила в столовую и там предложила всем составить послание с выражением симпатии и добрых пожеланий их коллегам из блока народов. Все лица повернулись к ней, люди начали перешептываться, но в конце концов предложение было принято, письмо составлено, и все подписались под ним. На следующий день ей даже простили опоздание на занятия, так как она относила документ в офис. Комендант в офисе выслушал ее, трижды перечитал письмо и пообещал отправить его по назначению. Вечером она рассказала о своем визите. Ее рассказ утонул в потоке других слухов. Во-первых, кто-то сообщил о прибытии новой большой партии курсантов. Во-вторых, стало известно, что уже намечена дата их отлета на Клонг. И в-третьих, кто-то сказал, что весь проект аннулируется. Черт знает что. Нан со злостью швырнула вилку в тарелку. Как можно верить во всю эту чепуху? Неужели такое может быть? Но большинство не обратило внимания на ее вспышку, а на своем бедре Нан ощутила чью-то руку. Это был полковник, который старался держаться поближе к Нан, чтобы, как он говорил, не упустить свой шанс. «Прекрасная Анна», — сказал он, — «не будьте дурочкой. Я кое-что знаю и могу сказать, что все это правда». Верность одного из слухов подтвердилась на следующее утро. На базу прибыло 65 курсантов. Одного, вернее, одну из них Анна знала. Это была блондинка, дочь Готфри Минингера. Разумеется, все сразу пошло кувырком. Их распределили по комнатам по-другому, чтобы дать место вновь прибывшим. Но не только поэтому, сообразила Нан. Часть старых и большинство новых курсантов поселили в бараке, за километр от старой резиденции.